Петр долго недовольно крутил головой. Поневоле вспоминались бессмертные строки из Скотта Фицджеральда о богатых, не похожих на нас с вами. Человеку стороннему эту логику понять невозможно. Все, кто здесь бывает, от челяди до важных персон, это видят, с порога в глаза бросается. «Ну что, будем врастать, господин Савельев, в ваше степенство, негациант?» Он сел в кресло, выдвинул ящики стола, пусто, только пачка легкого Мальборо в одном ящике и пара авторучек в другом, а третий и тем не мог похвастаться. Сейф в углу кабинета, похоже, близнец того, что стоит дома. Мелодично мякнула пластиковая коробка с лампочками, и одна из них, синяя, зажглась, запульсировала. Петр даже отпрянул от неожиданности. «Кофе, Павел Иванович?» — послышался голосок Жанны. «И бумаги». Поразмыслив пару секунд, он наклонился к самой коробке. Было там что-то напоминавшее микрофон, квадратное отверстие, закрытое пластиковой решеточкой, и громко ответил: «Неси!» «Иду». Буквально сразу же, обитая натуральной кожей, дверь бесшумно распахнулась, вошла Жанна, держа обеими руками серебряный подносик со всеми необходимыми причиндалами для кофепития, зажимая под локтем тонкую сиреневую папочку, танцующей походкой прошла к столу, опустила поднос перед Петром, положила папочку чуть в стороне. «Сводки, обзор печати, письма, бумаги. Как вы указывали, все не требующие вашего вмешательства решения, резолюций или подписи». «Золотко, что бы я без тебя делал?» — пробормотал Петр, взяв у нее полную чашку. Отпил глоток, покосился на верхний лист с печатным текстом, видневшимся сквозь тонкий сиреневый пластик. «Хроника области, сегодня губернатор». Что ж, неплохо Андропыч поставил дело. Пашка его хвалил. «Прекрасный кофе», — сказал он, не поднимая глаз. «Служу российскому бизнесу». Звонко отчеканила Жанна, добавила уже гораздо более игривым тоном: «Как могу и как умею, шеф». Петр поднял голову, ошарашенно моргнул. Девчонка как раз снимала канареечный пиджачок, под которым ничего не оказалось. Аккуратно повесила его на широкую спинку обширного черного кресла, расстегнула верхнюю пуговицу на брюках, вжикнула молнией, глядя ему в глаза с многообещающей усмешечкой, самую чуточку приспустила легкие брючки, так что показался черный завиток, закинула руки за голову, потянулась. «Остальное снимите сами или...» На сей раз он справился с удивлением мгновенно. Недолгая жизнь в Пашкиной шкуре уже не поражала сюрпризами, поскольку эти самые сюрпризы, как оказалось, легко укладывались в некую систему, а потому и перестали удивлять надолго. Допив кофе, Петр совершенно спокойно отставил чашку, подошел к ней вплотную и, не ощущая особого буйства плоти, аккуратненько застегнул на ней брючки на молнию, потом на пуговку, подал ей легкий пиджачок. «Оденься, золотце». «И как это понимать?» — разочарованно протянула Жанна с видом обиженного ребенка, но послушно сунула руки в рукава, стала не спеша застегиваться. «Достал он меня, шейх Хренов, со своим-то гаремом», — сердито подумал Петр. «Если честно, это все равно, что осуществить детскую мечту — оказаться после закрытия в кондитерском магазине». Сначала лопаешь в три горла, но очень скоро опостылит. Лапонька, конечно, аппетитная, но сколько ж можно кабелировать? Однако нужно что-то придумать из пресловутой мужской солидарности. И чтобы не обижалась потом на Пашку, кукла смазливая, раскомплексованная, и чтобы подозрения у нее не возникло вовсе. Жанна так и стояла перед ним, недоуменно уставясь глуповатыми черными глазенками. «Жанночка», — сказал Петр, найдя великолепный выход. Умеешь ты хранить производственные тайны? Спрашивайте. Я тебе поведаю страшную тайну, которую знают единицы. Начал Петр заговорщицким тоном. Видишь ли, когда я влетел в аварию, там, он указал на соответствующую область организма, мне здорово прищемило ремнем безопасности. Ой! Ужаснулась Жанна. И что? На глупости. Беззаботно отмахнулся он. Совершенно ничего страшного, просто содрало кожу, и получилась приличная ссадина. Ну, замазали ее импортными снадобьями, но пока что придется лишить себя иных удовольствий. «Павел Иванович», — протянула она с сочувствием, — «а посмотреть можно? Вдруг найду способ вас пожалеть?» «Не вздумай», — сказал он серьезно. «Как только...» Он многозначительно воздел указательный палец. Так струпик и лопнет. Опять закровенит. Не стоит и пробовать. Ты же мне зла не желаешь? Скажете тоже. Ну вот и ступай, лапа, — сказал Петр, демонстративно отстраняясь. Пожалей меня с недельку, а то насмотрюсь на тебя. Произойдет непоправимое. Еще черти сколько времени жить мне без мирских радостей, пока окончательно не заживет. Ступай, золотко, не вводи у вечного во искушение. Она хихикнула и направилась к двери, пару раз лукаво оглянувшись, но сразу видно, поверила сразу и окончательно, ничуть не сердится и не ломает более голову над внезапным пуританским выбраком босса. Вот и ладненько. Одну сложность ликвидировали. Усевшись за стол, он принялся просматривать бумаги. Сверху лежала уже замеченная им хроника области, добросовестно составленная сводка свершений и встреч первых фигур области. Без сомнения, Пашке это было чертовски необходимо, но Петр решительно не мог понять, какой смысл таится в том, что один из заместителей губернатора встретился с лидером гильдии товаропроизводителей, а директор акционерного общества Бруно принял московских коллег. Впрочем, и не стоило над всем этим ломать голову. Все равно его это совершенно не касается. Пусть встречаются, устраивают брифинги и презентации. Пашка сам извлечет из кропотливо собранной информации все, что ему может пригодиться. А дубликату обещали приличные деньги, отнюдь не за это. Сводка прессы, теле- и радионовинок. Ага, вот вырезка из той самой бульварки. В общем, не стоит обижаться, вообще обращать внимание.